же так, старик? Боги, наши предки Асгарды хранят нас, — вскричал Дакхар. А кто хранит ваших богов? — насмешливо спросил Атила. И они ведь погибнут когда-нибудь. Да, при кончине всех вещей, — отвечал Визигаст. Хотел бы я быть тогда тем черным великаном, — произнес Атила, который, по вашему преданию, всех вас зажарит в огненной пучине. И который сам в ней погибнет, — прервал его Дакхар, после чего новое, сияющее небо раскинется над новую землею, где не будет ни гуннов, ни иных полуночных народов, и над всем этим чистым миром будет вновь господствовать Вотан, и белокурая Фрига, и Балдур, и верный Донар. Вотан сотворит новых германцев, из ясеня создаст он мужчину, а из ольхи — женщину. Женщину... — хрипло повторил Атила. — Да, конечно, женщина необходима. И, наверное, у этой германки будущего будут точно такие же прекрасные, густые, золотистые волосы, как у твоей невесты. — Конечно, наши женщины — величайшие святыни. Они стоят ближе к богам, нежели мы. А в их красоте и чистоте их сердец заключается дивная тайна нашей силы. Его пламенный взор встретился с глубоким, нежным взором Эльдиху. — В твоих словах немного мужской гордости, — продолжал с прежней насмешливостью Атила. — Мы, гунны, можем легко обходиться без наших жен. Мы часто заменяем их чужими. Какие роскошные волосы у твоей дочери, старый король! Быть может, и в них заключена тайная сила. — Да, — снова вмешался Дакхар, — если ты так уж любопытен, то я отвечу тебе. Очарование есть и в этих волосах. — Как это? — Расскажи-ка, — сказал Атила. — Слушай. Дакхар тяжело дышал, едва сдерживая свое волнение. Несколько лет тому назад вентские разбойники напали на гористую родину маркоманов. Мужчины, захватив жен, детей, рабов, стада и имущество, удалились на высокую гору. Здесь их окружили бесчисленные венды, и началась осада. Долго сопротивлялись отважные маркоманы, но, наконец, у них начал истощаться запас стрел. И, что еще хуже, лопнули тетивы их луков. Венды, четыре раза отброшенные от горы, приметили, что вместо стрел на них летят лишь камни да сучья, и с дикими криками полезли вновь на приступ. Тут оборвалась последняя тетива у графа Горицо, и с тяжким вздохом он бросил на землю свой бесполезный лук. Но его юная, прекрасная супруга Мильта через несколько минут подала ему лук с новую тетивою. Обрезав острым ножом свои густые косы, она крепко свела их и натянула на лук. Радостный граф поцеловал жену, прицелился и пронзил сердце уже взбиравшегося на вершину неприятельского вождя. Все женщины и девушки тотчас же последовали примеру Мильты, и вновь засвистели меткие стрелы, и венды стремительно обратились в бегство. Враги были прогнаны за пределы страны. Но косы графини уже не служили тетивою. Граф снял их с лука и с нежным поцелуем повесил в святилище Фриги, в жертву богини. Эта женщина и ее волосы спасли целый народ. Дакхар, успокоенный своим рассказом, вернулся на место и сел, опершись на свою арфу. Глава 9. Между тем из густой толпы воинов и слуг выступил пожилой гун в богатой одежде.